«Сменим позу, я хочу тебя распробовать». Поднял я Кацуки и уложил на себя, так чтобы ее влажная киска была перед моим лицом, а мой член – перед ней. «Какая прелесть!» Раскрыл я мокрые, половые губы, за которыми пряталась притягательная розоватая и дергающаяся в нетерпении плоть. Я вылизал всю киску целиком, а затем засунул язык целиком в притягательную дырку. «Черт!» – прикусила Кацуки губу, чтобы не стонать от приятных ощущений. Кацуки решила не быть бревнышком, и втянулась в процесс, широко открыв рот, заглотила мой член наполовину. И вот мы в 69 орально удовлетворяли друг друга, удовлетворяю в основном я. У Кацуки нет подобного опыта, но она хотя бы додумалась посасывать его, надрачивая ладошкой. «А у тебя неплохо получается, ты уже для кого-то так делала?» Недоверчиво сощурил я глаза, на что Кацуки укусила меня за член, и я парировал ее, прикусив бусинку клитора, принудив ее вскрикнуть. «Ты первое начало, замолкни!» Вытащила она член изо рта и гаркнула на меня. «Не было у меня никого, я девственница!» «Так это же отлично! Я как следует тебя помечу, что ни у кого не было мысли позариться на мою девушку!» «Да девушку!» Сбилась с мысли Кацуки, услышав, как я ее назвал. «Чего?» Воскликнула она, когда я перевернулся, поняв нас местами и навис над ней. «Не бойся, я буду нежен!» Поводил я своим стояком по мокрой щелке Кацуки, из-за чего она в нетерпении облизала губы и медленно толкнулся внутрь, разрывая плеву. У Кацуки высокий болевой порог, благодаря причуде и на лишение девственности, лишь немного сморщилась. Но как-никак, это был ее первый раз, поэтому я проявил романтику, взяв я ее ладони в свои и скрестил мои пальцы между ее пальчиками. Мха, вот скотина, отрастил себе огромную дубину, ох, никогда не чувствовала себя так, сказала Кацуки и скрестила ноги у меня за спиной, пытаясь прижать меня как можно сильнее, чтобы мой член пролез еще глубже в ее недра. «Какая ты странная, постоянно ругаешься и лезешь в бой, и притом такая нежная, невинная внутри». Медленно толкался я внутрь влажной киски, и покрывая Кацуки поцелуями, начиная с губ и дойдя до приличных размеров сисек, каждую из которых я обсосал и облизал. «Быстрее, я хочу быстрее!» Попросила раскрасневшаяся Кацуки, что сейчас больше напоминало котенка очень злобного и сердитого, но такого милого котенка. Я выполнил ее желание, ускорив толчки, но старался сильно не усердствовать. Если со остальными девушками у меня был больше грубый и звериный секс, то с Кацуки я подошел с другой стороны, ведя себя нарочно осторожно и с нежностью в каждом действии. «Да, да, да», кричала она в такт каждому толчку. «Хорошо, что сейчас все смотрят фильм, поэтому не слышно криков Кацуки». И так как она длительное время тренировалась, перед поступлением в UA, у нее хорошее, натренированное тело, потому в постели, по выносливости она будет уступать только Руми. Достигнув пика, я выпустил семя в киску юной блондинки, из-за чего она также кончила, ощущая внутри себя горячую сперму. Кацуки не сразу отошла от оргазма, но когда пришла в себя и осознала, что мы делали, резко ударила меня кулаком в грудь. Вот опять, зачем излишнее рукоприкладство? Взял я ее ручонку Кацуки и подлечил ее, а то удар по мне, это все равно, что бить сталь. «Идиот, ты кончил в меня, я же забеременею, дубина!» Орала она на меня, в этот раз, воздержавшаяся от ударов. «Можешь не переживать, я могу, с помощью квирка, сделать себя временно бесплодным», успокоил я Кацуки. «Да из чего так нервничать? Знаешь, я даже был бы не против, если бы твой живот набух от моего ребенка». Погладил я ее место на животе, где сейчас должен быть мой член, который я не вынимал. «Нахрен мне дети сдались? Я хочу построить карьеру героя и стать номером один, где я, по-твоему, найду время на воспитание ребенка», ответила она, обнародовав свою прагматичную и самовлюбленную сторону. С другой стороны, в голове Кацуки мелькало большое количество радости после услышанных мною слов. «Спокойно, Акира, спокойно. Не забывай, она вредная цундере с прекрасным телом. Логика в ее словах отсутствует напрочь. Не забывай про реверсивное поведение». «Реверсивная логика, всему голова во всем, что говорит Кацуки. Ладно, думаю, ты права, тебе еще рано становиться матерью, да и я отцом, пока не готов стать». Повернул я Кацуки на бок и вновь продолжил долбиться в желаемую дырочку. Позу я сменил, специально для наших зрителей, две макушки которых выглядывали из дверного проема. Я взял правую ногу Бакугоу и приподнял, показывая и зрителям, и Кацуки, место нашего единения. Ой, нас заметили. Встрепенулась макушка, с каштановыми волосами. Тебе кажется, ответила ей вторая, розовая макушка. Нет, не кажется, сказал я, отчего обе барышни подпрыгнули на месте. Я отлично вас вижу и слышу. Не стойте у двери, заходите, дополнил я, и через секунду в спальню зашли Мина Сачика. Ты сказал, что вы будете готовить, наклонила голову в бок Мина, ни капли не смущенная, в отличие от Ачика. Одно другому не мешает. И кстати, вы как раз вовремя, раздевайтесь и помогите Кацуки, проговорил я, ускорившись, и мощными толчками вдалбливал член в стонущую Кацуки, что тоже увидела девочек, но я не давал ей времени хоть что сказать, заставляя только стонать и кричать от наслаждения. Окей, начал раздеваться Мина, быстро избавляясь от одежды. Но я, промямлила Ачика и прервалась, когда Кацуки громко вскрикнула, показав одноклассницам, переполненное похотью лицо. Ха, хорошо, со смущением сняла она юбку и продолжила мини-стриптиз. Так, Кацуки, ты пока отдыхай. Вынул я член из дырочки, из которой моментально стекал ручей моего семени, а Кацуки, голая и вспотевшая, переводила дыхание. Акира, я готова. Запрыгнула на кровать голая суккуба и принялась обрабатывать мой член. Вот, я разделась. Показала Ачика себя, полностью голая и невинной. Присоединяйся. Помоги Мине. Уставилась Ачика на мой, покрытый соками и спермой член, с которого Мина старательно слизывала жидкости. Ачика зажмурила глаза и погрузила в свой рот головку члена. Вот так, молодцы. Придерживал обеих девушек за затылок. Ощущения от двух язычков, лобызающих мой прибор, быстро заставили меня кончить, прямо в ротик Ачика. Эй, не жадничай. Накинулась на нее Мина, погрузив свой язычок, Ачика в рот, открыть глаза в изумлении. Хитрая суккуба с жадностью добывала семя из ротика Урарыки, и при этом, схватив ее за попу, развела ягодицы в сторону, и бросила красноречивый взгляд на меня. Понял. Ухватился я за мягкие, словно булочки, ягодицы Ачика и осторожно ввел член в ее киску. Ах! Освободилась Ачика от коварного языка Мины, и громко застонала. И пока Мина ее придерживала, я долбился в желанную дырочку, покрывая ее спину поцелуями, а Мина держала Урарыку, так как та чуть не упала на пол после моего проникновения. Буду честен, мне это доставляло не только физическое удовольствие, но душевное, раз я смог заполучить девушек, что мною желанны, в свой гарем. И это приятно. Ачика, ты ведь снимаешь квартиру? Помял я ее мягкие сиськи. Ах, да, с трудом ответила она. Мама и папа оплачивают, ах, расходы, поэтому я стараюсь учиться изо всех сил. Тогда переезжай ко мне. Ты теперь моя девушка, и я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной, предложил я ей, поводив пальцами по ее сосочкам. Правда, воскликнула Ачика в удивлении. Конечно, я с радостью буду жить с тобой, обрадовала она меня. Нечестно, я тоже хочу, надулась Мина, что все это время придерживала Ачика. Естественно, ты тоже теперь живешь со мной, и Кацуки, с Казухой и Цукой тоже, погладил я радостную суккубу. А Ачика решила отблагодарить меня, применив квирк на себе и став невесомой, отчего я мог буквально натягивать ее прямо в воздухе, чем я и воспользовался, обхватив ее, испускающую тонны смущения, за талию, продолжил трахать невинную девочку, что только и могла, что стонать и извиваться. Одним толчком до упора я вошел в ее матку и спустил сперму в Ачика, что следом выгнула спинку со закатившимися от оргазма глазами и чуть было не упала, так как действие квирка прекратилось, но я вовремя удержал ее. Следом я занялся Миной, нагнув ее на краю кровати и вогнав член в колечко ануса, как обычно заполнил ее задницу до упора, а суккубша игриво подмахивала задницей, быстро доведя меня до кондиции. Так как времени оставалось немного, я быстро закинул девушек в домен и там продолжил групповушку, еще раз доведя каждую из девочек до оргазма, и я в ответ получил удовольствие и море любви. Когда мы вернулись обратно к остальным, продолжили развлекаться, правда, Кацуки, Ачика и Мина были немного помяты, но кажется, никто не заметил, да и атмосферу разбавила Хагакуры, что предложила сыграть в Уно, и играли мы до самой ночи, пока все не разошлись по домам. И Цука сразу согласилась на мое приглашение переехать, а Казуха уже давно планировала жить со мной, просто стеснялась сказать матери, что хочет жить со своим парнем. Кацуки, после нашей близости, сразу же согласилась, погладив меня по торсу, намекая, чем мы займемся, когда переедет ко мне. В общем, девочки заселятся ко мне, как только сообщат родителям и соберут вещи. В последнее время у меня значительно прибавилось платонических отношений с девушками, и отказываться от этого я не планирую. И даже после сегодняшней групповушки мне все равно было мало, поэтому я телепортировался домой к Руме, которую тоже хотел пригласить жить у меня, и застал ее в одних чулках и рубашке нараспашку. «Ты пришел», — набросилась она на меня с поцелуем, играя своим язычком с моим и обмениваясь слюной. «Ты успела соскучиться, прошло же всего пару дней, как уехал на остров», — ответил я, а Руми с игривостью прикусила мне нижнюю губу. «Неважно, я хочу трахаться», — сбросила она с себя рубашку, нагнулась и, выпитив задницу, стала водить ей вверх-вниз по моим штанам в зоне паха. «Ох, какая ты прелесть, моя похотливая крольчиха!» Снял я штаны и ввел член в мокрую дырку и толкнулся, смяв в руках упругие ягодицы, и, придерживаясь за них, делал поступательные движения взад-вперед. Глава 44, героини постарше. «Ах-ах-ах!» — скакала на моем члене Руми, придерживаясь за мои бедра, пока я лежал на кровати. «Я уже все», — оповестил я ее, и, схватив ее за талию, вбивался в ее лоно, в такт скачкам Руми. «Мммм, ах!» — резко опустилась Руми на всю длину и, вздрогнув, забрызгав мой пах жидкостями. «Я кончила, и я», — вынул я член из извергающей семя киски. «Ух!» — устало выдохнула она и развернулась лицом ко мне. «Слушай, а ты меня любишь?» «Нет, я не о банальных соплях в романах, мне интересно, что ты ко мне чувствуешь?» Немного опустила она пушистые ушки. «Руми, ты дурочка, я бы не занимался таким, стой, кто мне не нравится. Я очень сильно люблю своего крольчонка». «Хе-хе, сам ты дурак», — глупо улыбнулась она, подарив мне чувственный чмок в нос. «Я был бы не против, если мой крольчонок сделает мне приятно этими мягкими губами». Погладил я пальчиком губы Руми, и она, кокетливо прикусив пальчик, плавно опустившись на пол, положила на член свою изящную ножку, просунув его между пальчиками. «Я вообще-то намекнул на минет, но фуджаба, отказываться не буду, тем более от этих прекрасных ног. Как тебя мои пальчики?» — лукаво оскалилась она, подключив к делу вторую ножку и эротично пройдясь пальчиками по стволу. «Не думал, что буду так кайфовать от ножек, хотя я и не фетишист». «Мммм, хороший ответ». Поджала она пальцами левой ноги головку, и это так хорошо, что я не удержался, брызнув спермой на стройные ноги Руми. «Как много ты кончил!» — собрала руками всю сперму с ног и проглотила, причмокивая губами. «Это было чудесно, Руми, позволь спросить, что ты делаешь?» — поинтересовался я, развалившись на кровати после бурного секса, и смотрел на вставшую посреди комнаты Руми, которая делала гимнастические упражнения голой на коврике для йоги. «Упражняюсь, нужно всегда держать себя в тонусе», — обернулась она и бодренько ответила, делая круговые движения. «Мне казалось, я всегда держу тебя в тонусе». «Это я про секс, если не поняла». «Сложно не догадаться, у тебя только это и на уме». Встала она на руки и сделала шпагат в воздухе, а затем убрала одну, балансируя на второй. Примечательно, что в шпагате было отлично видно ее раскрытую щелочку. «А у тебя неплохо получается», — смотрел я на смуглую киску, не отрываясь. «Фух, закончила». Встала Руми на ноги, потянулась и подобрала нижнее белье с пола, куда сама недавно бросила. «Давай еще немного поваляемся». Встал я и обнял Руми, лизнув ее шейку. «Нет уж», — отстранилась она. «Приятное с приятным, а работу никто не отменял. Сегодня я иду на новостной канал дать очередное интервью». Надела она трусики и бюстгальтер, но не могла его застегнуть, даже с помощью зеркала за спиной. «Помощь?» «Да, буду не против». Повернулась Руми ко мне спиной, и я застегнул ее бюстгальтер и прошелся по смуглой спине поцелуями от хвостика до плеч. «Все, хватит, не то я и взаправду никуда не пойду». Взяла с пола кофту Руми и одела. «И не ходи, давай лучше сходим вместе в ресторанчик». Повернул ее личико к себе и куснул ее кроличье ухо. «Ну же, разве мой любимый кролик не хочет меня порадовать?» «Ой, все». Отошла она от меня на шаг, правда, на лице Руми играла широкая улыбка, демонстрирующая ее белые зубки, а в голове Руми резвится радость, вперемешку с влюбленностью. «Я пошла, а ты иди приставай к кому-нибудь еще». Надела она юбку и быстро сбежала, чтобы я не переубедил ее. «Как только вернешься, буду драть тебя, до тех пор, пока встать не сможешь. Ну, зайка, ну погоди, крикнул я вдогонку и открыл телепортационные врата в лабораторию Детнерат, продолжив заниматься делами. Как я и спрогнозировал, я получаю приличную поставку металлов, добытых из космоса, и большая часть мне не нужна, так как я даже не знаю, на что их реализовать, поэтому продаю металлы через компании-партнеры Детнерат, и заработал я с этого много, нынешний капитал даже больше, чем он был до того, как я промыл всем мозги. И так как у компании денег, хоть отбавляй, я решил обновить обстановку, и купил участок в центре Мусутафу, где уже началась стройка нового здания компании. Примерный чертеж намечен, здание будет состоять из двух комплексов, один со сдвоенными вышками, а второй из двух высоток, и комплексы стилизованы синим стеклом полностью. К слову, контракт на строительство здания я предложил компании родителей Ячика, и те сразу согласились, так как у них сейчас не шибко много заказов поступает, да Ячика потом обрадую, а она порадует меня. После первого десятка партий металлов я собрал нового дрона-строителя, что структурно мало отличается от сборщиков, за исключением наличия двух манипуляторов для деликатной работы. Дроны-строители в первые две недели выполняли мою команду, строя станцию в космосе, и для этого я, дроны с помощью установленных гравилучей притянули самый огромный астероид за темную сторону Луны, где, собственно, никто и не будет искать. Космическая станция выдолблена в центре астероида, он из-за этого со стороны напоминает огромный глаз, из-за того, что станция прямо в астероиде, ее будет очень трудно обнаружить. Если честно, она больше походит на мобильный порт для подзарядки и ремонта дронов. С кверковым ускорителем были успешные продвижения. Я уже создал 4 прототипа ускорителя по типу фотонных ядер, только в виде реактора по форме правильного икосаэдра или 20-гранного равностороннего треугольника. В первом используется солнечная плазма, во втором синий свет, в третьем тепловая энергия или бета-излучение радиации, последний четвертый работает на чистой атомной энергии. Лучше всех в комбинации с моей силой подходит первые два, их я пересобрал в один реактор, но с большим риском, так как это по сути ходячий ядерный заряд, и если она взорвется, будет невесело. По этой причине я использовал сплав самых прочных металлов и добавил в прототип удерживающие стержни для пущей безопасности. Пока что я только на стадии тестирования устройства, так как использовать его сейчас нецелесообразно, да и сама система говорит, что с мутациями тела лучше немного приостановиться. Сейчас я в шаге от пробуждения, вот только я не знаю, что конкретно случится, когда я, наконец, получу его. От строительства солнечной станции я решил отказаться, так как на уйдет слишком много времени. Вместо него я решил переделать спутник Арис в колоссальной мощности орбитальное орудие, собирающее солнечную энергию и выпускающую ее в луч. Это здорово поможет против врагов с огромной прочностью. Чертеж устройства я давно сделал, и по дизайну он почти не отличается от спутника, разве что за место носа будет огромная плазменная пушка. Дроны уже строят его полным ходом. Что ни говори, но у каждого человека есть своя отдушина, вот у меня это тренировки, создавать различные механизмы и совокупляться с прекрасными женщинами. Эх, гаремы, ими могут обладать только богатые или сильные, или богатые и сильные, вроде меня. Последним, чем я занимался, это нанороботы. Занялся я этим только из-за состояния брата Еды Всемогущего, да и миниатюрные роботы-врачи будут полезны не только для одной задачи. Создать их было нетрудно, для их создания нужен был лазерный 3D-принтер, только в разы более точнее, так как нанороботы не видны человеческому глазу, благо принтер я уже собрал, осталось только доработать имеющийся прототип. Он выглядит как маленький робот-паук на 4 ножках и инъектором. К слову, когда Руми сказала пойти и поприставать к кому-нибудь, мне вспомнилась одна зрелая учительница, что задолжала мне знатный перепихан. Думаю, стоит к ней заглянуть. А последние дни она только и делала, что напивалась алкоголем по самое не могу. Дрон отправил мне фотографию, где она выпивала одну банку пива за другой, и судя по красному лицу, выпила она очень много. И после такого количества алкоголя она убежала в туалет и проблевалась, ну хоть пойти и помыться в душе, додумалась ее пьяненькая головушка. И тут в квартиру к пьяной Немуре постучались. Она быстро накинула на голое тело большое полотенце и, выйдя из душа, открыла входную дверь. «Вау, неужели ты специально оделась так, для меня?» За дверью был один нахальный подросток, то есть я. «Кстати, привет, Акира!» Запрыгнула на меня она и страстно поцеловала. «Хорошо, хоть зубы почистила, а не то и мне пришлось сбегать в туалет». Почувствовал я запах зубной пасты. «Немури, как ты? Как у тебя дела?» Ласково погладил я ее щечку. «Я так скучала по тебе. Пожалуйста, люби меня, Акира», сказала она смутным от алкоголя взглядом, и вдруг я почувствовал, через майку, ее набухшие соски. «Так, лучше зайти внутрь, а то твои соседи все увидят». Зашел я внутрь квартиры, закрыв дверь и придерживая Немури за зад, приземлился с ней на диван. «Ты хочешь меня? Я хочу заняться сексом с тобой», проговорила она, сидя на мне, и полотенце упало на пол, обнажив прекрасную зрелую женщину. «Конечно, я хочу тебя». Взял ее большие сиськи в руки и пососал их поочередно. «Я сейчас поступаю не очень красиво с Немури, ведь она сейчас не осознает, что делает. С другой стороны, похоже, она честна со мной в чувствах, только когда возбуждена или пьяная. У тебя очень большой». Нащупала она мой набухший член в штанах и сняла их вместе с трусами. «Акира, насладись мною сполна». Насадилась она на мой прибор до упора. «Ух, ты так сильно сжалась». Положил я обе руки на ее бедра, помогая пьяненькой Милфе подниматься и опускаться на мой член. «Ах, я тебя люблю. Я так сильно люблю тебя и твой член». С энтузиазмом скакала на мне зрелая женщина, не до конца осознавшая, что только что говорила. Последнее было явно лишним, но раз ты так сильно меня любишь, я просто обязан доставить тебе удовольствие. Стал я подмахивать бедрами, в такт движению Немури. Долго двигаться она не могла, сказывалось опьянение, сбивающее ясность ума, поэтому, вскоре мне пришлось перехватить инициативу, перевернув полночь, на живот и войдя в нее, двигался так же, как и в прошлый раз, яростно и шлепая ее по ягодицам, отчего она сильнее сжимала стенками киски мой ствол. «А ну-ка, зрелая Милфа, быстро отвечай, кто твой хозяин?» С силой шлепнул по ягодице, так что Немури аж застонала от боли. «А ну быстро», сказала. Продолжил я ее шлепать ее по заднице, а женщина продолжила стонать до того, что не смогла сдержать слез и кончила, сжав меня в тисках, из-за чего я кончил внутрь зрелой киски. «Офигеть, ты и описаться успела», увидел я, как из ее киски вытекает моча. Оно и неудивительно, учитывая, сколько она выпила. «Вы, хах, вы мой хозяин», ответила она лицом, выражающим абсолютный экстаз, вкупе со стекающими слезами с глаз. «Немури любит садомаза, в прошлый раз, когда я грубо с ней обращался, потому что ей это понравилось, вот и сейчас сделал точно так же. Что-то я слишком сильно разошился». Неловко почесал я затылок. «Не люблю обижать женщин и девушек, надо бы загладить вину. В качестве извинений, я взял и поочередно покрыл поцелуями и облизал каждую покрасневшую ягодицу. К сожалению, даже после моих извинений, Немури уснула, как и полагается после того, как напился и перепихнулся. Пришлось еще раз искупать бессознательную Немури, и ее чистенькую и голую, я уложил на кровать. Спала она часа два, поэтому я решил ей помочь, и, используя жизненную энергию, быстро вывел из организма токсин, то есть алкоголь, и заодно взбодрил ее тело, после секса. «Ум, что?» Открыла глазки Немури и протерла глазки. «С пробуждением, милая», ответил я с улыбкой, лежа рядом. «Ты», увидела она и резко замолкла, похоже, вспомнила, чем мы недавно занимались, что я опять натворила. Закрыла она лицо руками. «Чего ты так напрягаешься? Тебе все понравилось, особенно когда я драл тебя до упора». Погладил я голую и мягкую кожу на бедре Каямы. «Зачем я вообще пила? Меня же посадят за совращение несовершеннолетних. Не драматизируй. Никто тебя не посадит, если ты никому не расскажешь». Плавно переместил я руку с бедра до зада и засунул указательный палец в анус. «Ах, нет, стой. Похоже, тебе нужно напомнить, кто твой хозяин». Насильно перевернул я ее спину, так чтобы ее голова была на краю кровати, и засунул свой член в рот ошарашенной Немури, активно трахая ее горло. «Лучше помолчи, если не хочешь разозлить меня». Поудобнее схватился я за лицо Немури, активнее входя в ее рот, с которого обильно стекала слюна. «Мммммм», мычала она, с закатившимися глазами. Ощущения от глубокого минета были еще приятней, чем от обычного секса, да и я смог расшевелить Немури, она поджимала губы вокруг члена, делая мне еще приятней, так что я достаточно скоро спустил много спермы прямо в горло Милфы. Вот так, вытащил я член, из заглатывающую мое семя, несколькими глотками Немури. А теперь говори, что я хочу услышать. Ты мой хозяин, можешь насиловать меня когда захочешь, я хочу, чтобы хозяин был груб со мной. Перевернулась она и глубоко поклонилась мне, уперев лоб в кровать, и пересеклась со мной, возбужденными очами. Хех, все же я был прав, ты та еще садомазохистка. Присел я рядом и посадил попой, себе на коленку Немури, по-хозяйски погладив киску. Правда, я не люблю делать девушкам больно, но для тебя я постараюсь сделать исключение, ты ведь теперь будешь всегда честна со мной, да хозяин, я так рада. Радостно прижалась она ко мне сбоку и вдруг встрепенулась. Я порадую вас, хозяин, как вы порадовали меня. Убежала она в соседнюю комнату и вернулась через минуту в своем старом геройском костюме, что состоял лишь из плаща, сапог, перчаток, вкупе с стильными очками и ремнями, скрывающими интимные места. «Вам нравится, хозяин?» Встала она в эротическую позу, закинув обе руки за плечи. «Да ты секси! Это же твой старый костюм, вы угадали, хозяин!» Я сменила костюм, после того, как издали закон о ограничении открытой кожи в геройских костюмах. Дурацкий закон, особенно для твоей причуды, ведь ей необходимо много открытой кожи. Да и как можно скрывать такую красоту? Приобнял я радостную, улыбающуюся Немури. «Умоляю, хозяин, сделайте мне больно», дала мне в руку ее плетку и выпятила попу, и игриво повеляла ей. «Ладно, все стоит попробовать впервые». С размаху хлестнул ее по ягодицам, на которой через мгновение появились красные следы от плетки. «А-а, хозяин сильнее», напряглась она, а из киски вовсю стекала влага. «Это определенно не мое». Еще пару раз отлихстал Немури, из-за чего она затряслась от оргазма. И все-таки, такое поведение, в купе с костюмом, меня изрядно возбудило, и снял я напряжение, с помощью груди полночи, и просунув его между сиськами, она ритмично двигала грудями, облизывая головку члена языком. Затем мы вернулись на кровать, где продолжили трахаться до глубокой ночи, и за это время, я таки лишил Милфу анальной невинности, ведь в попку она ни разу не занималась сексом с парнем. Анал у нее растянутый, и по ее словам, она использовала игрушки, вроде анальной пробки, но теперь ее может удовлетворить мой большой и мясистый член. Глава 45. Летний лагерь. И вот наступило время для летнего лагеря, о котором неоднократно упоминалось раньше. Итак, в связи со сложившимися обстоятельствами, мы обязаны быть более осторожными. А значит, на учение мы поедим в совершенно отличное от запланированного места. Разорвала Изава лист с планом летнего лагеря и адресом. Что о? Но я уже сказал родителям, проговорил подавленный Сера. Значит, школа не может контролировать распространение информации, привела свои рассуждения по этому поводу мама. Надо радоваться, что летний лагерь вовсе не отменили. Лучше бы защиты и охраны побольше добавили, все равно это шифрование бесполезно, вы ведь так до сих и не выяснили, откуда злодеи узнали о занятиях в УСЙ, и нападении пятна, который якобы из лиги, на еду. Готов поспорить, следующее нападение школа опять прошляпит, а дерьмо разгребать кому? Правильно, школьникам. Злорадствовал я, откинувшись на спинку стула. Акира шикнула на меня Ицука и пнула в голень. А ну извинись, перед учителем. Было бы за что извиняться, я ведь не соврал, ни на йоту. Староста прав, Юэй уже два раза допустила нападение на учеников, это можно считать за высшую степень безалаберности, высказалась Асуи, как единственный голос разума. Это правда, мы не знаем, откуда или от кого злодеи получают информацию, но я прошу вас доверить все Юэй, в этот раз, в случае экстренной ситуации мы будем готовы. И да, Мизуира, в лагере нас будет ждать дополнительная охрана, ответила Изава, и мимолетно сощурился в мою сторону. После того, как школа узнала, что происходило на Исланд, директор Низу, на пару с Айзовой, еще больше убедились в том, что я что-то скрываю. И они абсолютно правы, я и вправду что-то скрываю, и действительно очень подозрительный. Сегодня у них был приватный разговор со Всемогущим, в котором они настойчиво пытались убедить его, что я не тот, за кого себя выдаю. И на это указывает много фактов из моего поведения, боевых навыков, высокого интеллекта и странной причуды. Однако Ташинари, к моему удивлению, не поверил им, заявив, тогда бы я не стал помогать одноклассникам, и его другу Диву. Он сказал, что может я выгляжу подозрительно, но я хороший человек, который не оставит в беде нуждающегося в помощи. От лестных слов Ташинари мне как-то неудобно перед ним, он ведь с такой наивностью верит в меня, при том, что я далеко не хороший человек, каким он меня видит. Я промыл мозги лидеру скрытной революционной армии и оставил убийцу-психопата на всю жизнь калекой. Да, если я вижу человека в беде, то обязательно помогу ему, но я не могу спасти каждого человека на планете. С самого первого дня в Юэй я заметно выделялся среди ровесников, и если это можно было списать на то, что я просто умнее остальных подростков, то вот после УСЙ меня активно стали подозревать в двойной жизни, и отчасти это правда. Кроме объявления о лагере, было еще кое-что. В класс пришла Немури и сходу наказала ученикам написать эссе о их каникулах на острове. Я писал с особой скромностью, ну там закадрил американскую блондинку и спас множество жизней, и обязательно в пафосной позе. А тем временем учительница целенаправленно смотрела на меня, закусив губу и ерзая на стуле мой гарем, и что удивительно, Кацуки почти сразу догадались, что я стал окучивать полночь. После Немури поручила Цую отнести стопку сочинений со всех классов в учительскую, так как сейчас проверить их у нее нет времени, как она сказала, а сама попросила задержаться старости класса, и едва все покинули класс, я перенес нас в домен, а она тут же накинулась на меня и поцеловала, и старалась как можно активнее работать языком. «Какая ты непоседливая, весь урок ерзала, видно соскучилась по хозяину». Закончил я целоваться с Немури, с язычка которой стекала слюна. «Пожалуйста, хозяин, я хочу твоей ласки». Разделась она, умостилась на кровати, прямо всем своим видом намекая, что ей жизненно необходимо получить что-то длинное и продолговатое в свою дырку. «Моя милфа-рабыня». Взялся я за ее талию и приступил к делу. Я постарался максимально утолить сексуальный голод Немури, поскольку ей еще нужно будет идти на собрание учителей, поэтому я очень быстро долбился в приятное нутро так, что кровать шла ходуном. Быстро доведя ее до кондиции, я вернул нас обратно, и расставшись с учительницей на хорошей ноте, я быстро нагнал Ласуи в коридоре. «Позволь, староста тебе поможет», — выхватил из ее рук стопку бумажек. «Спасибо, Ква. А о чем ты говорил с полночь, сенси?» «Да так, о занятиях и летнем лагере», — оправдался я, не моргнув и глазом. «Это ведь вранье, Ква, я почти уверена, что ты совратил ее». Сразу вывела она меня на чистую воду. «Хех, ты видела, как полночь одевается. Я никого не совращал, она с самого начала была извращенной зрелой женщиной, и я не принуждал ее к близости со мной, лишь слегка сподвигнул к действию». Ухмыльнулся я, дойдя до учительской вместе с школьницей-лягушкой, и поставив бумаги на стол, вернулся с одноклассницей обратно в коридор. «Акира, ты же специально помог мне, ты хочешь и меня соблазнить?» — догадалась она. «Я недавно разговаривала с подругой из средней школы, Хабука. У нее есть опыт отношений с парнями, и она как-то рассказывала, если парень проявляет к тебе интерес, он будет стараться тебя заинтересовать или всячески помогать и поддерживать». Приложила она пальчик ко рту, а после показала фотографию подруги из телефона. «У тебя очень специфичная подруга», — ответил я, «ведь ее подруга — это девушка с головой змеи. И ладно бы она выглядела как Асуи, человеком с внешней мутацией, так нет, остальное тело у нее полностью человеческое, только голова змеиная». «Ты не ответил на вопрос», — настаивала она на своем. «Умная ты девушка, Асуи». «Да, я хотел бы, если бы ты стала частью моего гарема», — признался я. «Все равно она и сама догадалась, отрицать просто нет смысла. Во-первых, я же просила, зови меня Цу, а во-вторых», — повернула она голову в разные стороны и убедилась, что в коридоре никого нет, приподняла юбку, показав мне милые трусики в белую и зеленую полоску. «Цу?» — с удивлением в голосе спросил я, и девушка быстро опустила юбку. «Ква, это ничего не значит, считай это просто благодарностью за помощь», — твердо проговорила она со слегка пунцовыми щечками, и, развернувшись, ретировалась. Я немного выпал в осадок, ведь Цую мне казалась самой неприступной девушкой. С другой стороны, у нее физиология лягушек, а лягушки очень плодовитые существа, особенно в жаркую погоду, и сейчас как раз лето. Кстати, я знаю еще одну даму с физиологией кроликов. Да, неудивительно, что Цу стала проявлять интерес к мальчикам. Наш класс вместе с классом собрали у входа в Юэй, около школьных автобусов, где можно было получше узнать соседний класс, а то после фестиваля, ребят из класса можно было заметить только мельком по школе. Хо, неужели среди А-класса есть не сдавшие экзамен? Как же так, вы же все, разве вы должны быть лучше нас? Громко съязвил Манома с дебильным лицом. Я-то думал, класса всегда должен быть лучше, верно? Ха-ха-ха, опять он, проговорил Киришима, и ни капли не изменился в отличие от Бакугоу. Добавил Киришима, ведь после того, как я сблизился с Кацуки, она стала заметно терпимее и менее агрессивной. Иди убейся где-нибудь, каменная башка, гаркнула на него Кацуки. Видно, сегодня она истратила всю терпимость. Манома, ты ведь единственный из класса, кто провалил экзамен, подметила сереброволосая девушка с короткой стрижкой по имени Рика Яноги. Не слушайте Моному, он говорит сгоряча. Каха, они же наши заклятые враги, злобно ответил он, и похоже, считает так только он. На спортивном фестивале всякое было, сказала еще одна его одноклассница с зелеными волосами и острыми зубами, которую зовут Сицуна Такаге. На самом деле мы все очень рады познакомиться с вами, особенно с чемпионом спортивного фестиваля. Широко улыбнулась мне Сицуна, показав свои острые зубки. Радует, что одноклассницы этого чудака очень милые и доброжелательные, что не скажешь о нем. Хмыкнул я и услышал скрип зубов Нита. Хватит баб завлекать, неожиданно пнула меня в ногу Кацуки. Ага-ага, поддержала ее Ачика, поджав кулачки, и почему-то мамаскейкой кивнули на высказывание. Остальные девушки класса отмалчивались, среди которых я узнал и Бару Шиазаки. Другую девушку, похожую на Урарыку, только меньше ростом, с щелкой закрывающей глаза, в которых имеется необычный крестообразный зрачок, зовут Кинакакамари. А последнюю блондинку с внешней мутацией, из-за чего у нее на голове есть рога, а ее икры очень походят на лошадиные, да и хвост имеется. Ее зовут Поницу Натари, она студентка по обмену из Америки. Привет, Ицука, давно не виделись. Поздоровалась с Кинда, Юикадой, еще одна школьница с класса, с традиционно японскими чертами лица, черным цветом глаз и волос. Ага, кажется, так много времени прошло со спортивного фестиваля, ответила она, ведь была вместе с ней в команде на фестивале, и успела подружиться с девочками с соседнего класса, они даже сделали совместную фотографию, в честь поездки. Перед отправкой ребята пообщались между собой, так сказать, налаживая отношения классов, а дальше всех усадили в школьные автобусы и увезли, хрен знает куда. Я то, конечно, знаю, куда они едут, все время подслушиваю директора и Юэй. Айзава, конечно, призывал учеников быть потише и поспокойней, но они подростки, а все подростки были и будут гиперактивными и очень шумными. Это и продемонстрировали ребята своим ором на весь автобус, из-за чего даже Айзава, будучи в данный момент водителем, притих. Через час нас привезли в отдаленную горную местность, на приличном расстоянии от города остановились мы на горной стоянке машин. Разве это остановка, где класс, заметил Шаджи, что второй автобус, проезжавший прямо за нами, здесь нет, видимо, у них другой маршрут. Сказать, что мы здесь просто так, значит соврать, пофигистично ответил Сатриголова. Эй-эй-эй, стерка, крикнул кто-то за нашими спинами. Все обернулись и увидели, пам-парам-пам, двух кашка-девочек, пардон, кашко-женщины мелкого пацана. Наши глаза сияют в темноте и зажигаем мы везде, произнесла уже знакомая мне ранее Мандали, или Шина Сасаки. Каштановолосая, с короткой прической дама, в красной жилетке, юбке и длинных сапогах с мехом, также имеются на руках, резиновые перчатки-лапки, кошачий хвостик под юбкой и металлические уши-наушники. Мы милые и сильные крошки, добавила уже другая светловолосая кошечка, в таком же костюме, с небольшой разницей, в наличии очков и голубым цветом одежды. Эту даму зовут Рюка Цучикова, а ее геройский псевдоним – Пикси Боб. Мы дикие-дикие кошки. Совместно воскликнули они, встав в забавные позы. Рюка приподняла правую руку и левую ножку, а Шина согнула левое колено и вытянула обе руки вперед, а тот ребенок в красной кепке стоял в стороне, закинув руки в кармане. Я хотел бы представить вам команду профессиональных героев – кошки. Пофигистично сказала Изава. Кашко-женщины, одобряю. Покивал я головой. Нет, я кашка-девочка. Запротестовала Пикси Боб. В душе, я еще молодая кошечка. На этот, я тебя прощаю, но только потому, что ты милашечка. Ткнула в мою грудь, кошачьим пальчиком Цучикова, не забыв подмигнуть. И еще одна героиня, комплексует из-за возраста. Вся эта территория находится под нашим контролем», — объяснила Мандали, уперев руки в бок. «Место, в котором расположен ваш лагерь, находится у подножия вон той горы», — указала она коготком перчатки на скалистую местность. «Хаэм, а зачем тогда мы тут остановились? До него еще ехать и ехать», — сообразила Урарака. «Кто его знает, может, пойдем в автобус скорее?» — весь на нервах, — предложил Сера. «Сейчас 9:30 утра, если поторопитесь, то до 12 доберетесь». «А нет», — понял Киришима, — «что им сейчас придется пробираться через весь лес, несколько часов назад». Развернулась Мина и побежала. «В автобус, живо!» — крикнул Киришима. «Все с ним молча согласились, кроме меня, я не сдвинулся с места. Котята, которые не успеют до 12:30, останутся без ужина», — с ехидством договорила до конца Мандали. «Простите, дети», — сказал Сотриголова, а Пикси Боб тем временем присела и дотронулась руками до земли, и вдруг всех студентов, не готовых к этому, сбросила вниз, к лесу, огромная земляная волна. «Но ваши испытания начались, можете использовать свои причуды на нашей территории без ограничений, у вас 3 часа, так что время зря не теряйте», — крикнула Мандали им вдогонку, пробираясь через лес магических зверей. «Управление землей и каменной породой, значит», — проговорил я, все так же стоя на месте, под сферическим барьером, отразившим атаку. «Это не слишком, вам повезло, что тут невысоко, и земля смягчила падение, иначе бы кто-то мог серьезно пострадать», — пожурил я их. «Пикси Боб, ты пропустила одного, ой, и правда, прости, котенок, придется тебе падать к остальным», — снова вызвала Рюка оползень. «Но даже так, я не сдвинулся, не выйдет, хотя знаете, я могу присоединиться к остальным, если милые кошки помяукуют для меня», — хмыкнул я. Мизуира помассировал висок Айзава, и так замученный моими выходками. «Хорошо, мяу-мяу-мяу», — бодренько промурлыкала Рюка. «Эмэрэрэрэрэр», — мурчала Шина, и картины, как две зрелые дамочки изображают кошечек, нехило так меня возбудило, надо будет сбросить пар попозже. «Так и быть, облегчу вам задачу, но только потому, что мне нравятся кошки». Подпрыгнул я высоко в воздух и полетел в лес, а-ля какой-нибудь пловец. В самом лесу ребят поджидал очередной нежданчик. Весь лес был заполнен земляными чудовищами, то бишь големами, созданными причудой Пикси Боб. Одного такого, напавшего на Ачика и Мину, я пробил телом, превратив его в земляную массу. «Акира!» — воскликнула облегченная Ачика. «Я так и знала, это подлая ловушка Айзавы Сенсея», — гневно высказалась Мина. «Староста прибыл», — сказал я, разрубив еще одного монстра мечом, а остальных монстров, донимавших ребят, я закидал световыми орудиями. «Я пойду вперед, расчищать путь, а вы идите следом за мной, я выведу вас к лагерю». Побежал я вперед, по дороге уничтожая монстров. «Все за старостой!» Направился следом за мной Ида, в ускорении остальные также пошли следом. Лес был переполнен големами, благо я их легко превращал в щебень и грязь, но пару раз приходилось останавливаться, поскольку далеко не все такие же выносливые, как я. Так мы несколько раз делали привал, а еще процесс замедляло то, что почти все были голодные. Лагерь я нашел быстро, в лес я отправил дрона, который минут через 10 дал мне нужные координаты. Так что, до лагеря, мы добрались за 2 часа, вместо отведенных 3, когда мне самому понадобилось бы всего минута. Вышли мы к очищенному от деревьев и травы территории, где располагалось 2 здания коттеджа, несколько летних скамеек, ну и в целом все. «О, я вы добрались куда быстрее, чем мы ожидали», — встретила нас Мандали, Сайзова и Пикси Боб, что в отличие от школьников, добрались сюда на колесах. «Умираю с голода», — завыл Киришима, почти без сил. «Ох, это моя вина, это испытание было по нашим стандартам», — с заметным ехидством, — сказала Мандали. «Так это было лишь для показухи», — выдавила из себя выдохшийся Сата. «Я ожидала, что вы придете гораздо позднее. Вы, ребята, настоящие тигры, мяу. Особенно милый котенок, перебивший моих земляных зверей», — обратила внимание на меня Пикси Боб. «Мне прямо не терпится узнать, каким будешь, когда подрастешь. Чур, я тебя первая приметила». Чуть ли не бросилась на меня, высунув язычок. «Боюсь разочаровать кошечку, у меня уже есть гарем с 3, нет, стоп, всего их», — начал я загибать пальцы. «Так, пока что их 8, но есть еще 3, нет, 4 претендентки в гарем. Какой смешной котик, врет и не краснеет», — не поверила она мне. «Акира, хватит с тебя, ты и так уже столько девушек завлек в свои лапы, схватила меня за руку Ачика, грозно взглянула на Рюка. «Точно-точно!» Поддержала ее Ицука, схватив меня за левую руку, и также бросив на кошечку недружелюбный взгляд. «Так ты не соврал», ощутила Рюка на себе еще несколько недовольных девичьих глазок. «Какой любвеобильный котик! Кстати, я думал, что у такой красотки кошки есть парень или муж», сказал я. «У Рюка никого нет, оттого она такая гиперактивная. Замужний возраст настал, а мужа нет», пояснила Мандали. «А так у меня есть шанс?» Спросил я и получил улыбочку от кошки Пикси Боб, но Ицука и Ачика мигом спровадили меня подальше от нее, таща меня за руки. «Гребаный жиголо!» Фыркнула Кацуки. Асёка, стоявшая рядом с ней, никак это не прокомментировала, ее интересовало другое. «Чей это ребенок?» Заметила она стоящего в сторонке, того пацана в кепке. «О, это мой племянник. Кота, иди, поздоровайся, следующую неделю ты будешь жить с ними». Подозвала она его к себе. «Я не собираюсь тусоваться с кучкой недогероев». Развернулся он и ушел. «Кого-то он мне напоминает». Целенаправленно посмотрел я Кацуки, на что та отвернулась. «Хватит поясничать, и возьмите свои вещи из автобуса», прервал всех Айзава. «Как только распакуетесь, идите обедать. Затем можете искупаться в горячих источниках, а дальше отбой. Настоящий летний лагерь начнется завтра. И не медлите». Глава 46. Персик. Как и сказала Изава, после распаковки багажа, ребятам дали поесть по-человечески, обедали все на улице, и уплетали мои одноклассники со скоростью света, настолько их вымотала прогулка по лесу. «Мизуира, ты не будешь есть?» – заметил Киришима, что я не притронулся к еде, хотя он доедал вторую порцию. «Не, я как индус в смысле, солнечным светом питаюсь, правда без чая». Присел на скамейку в позу лотоса, закрыл глаза и поглотил солнечный свет, сейчас солнце в зените, то есть прямо над головой, поэтому эффективность подзарядки максимальная, отчего я засветился, аки лампочка, уа, глаза щиплет, закрыла глаза руками Хагакуры. «Тебе совсем не нужно есть?» – поинтересовалась мама, положив в рот ложку риса. «Обычному человеку нужно питаться для насыщения организма белками, жирами и углеводами, чтобы производить необходимое количество тепловой энергии. Поглощая свет, я насыщаю тело необходимым количеством энергии, поэтому в пище не нуждаюсь, как и в сне тоже. Так не бывает, любое тело, даже с необычной причудой, не может усваивать чистую энергию. Оно может ее только вырабатывать, получая необходимые вещества, и то все тратятся только на поддержание тела», решил поумничать Ида. «Это очень спорно. В нынешнее время необычных кверков стало настолько много, что уже любое утверждение о невозможном кажется банальным, когда есть люди, способные менять строение тела, вплоть до изменения атомарной структуры. Ну да, с этим сложно не согласиться, но мне все равно с трудом верится, что тебе не нужен сон, еда и вода», настаивал на своем, как упертый Ида. «Есть один нюанс, для поддержки моего сильного тела, необходимо потреблять не менее 1000 ватт в день. Для сравнения, это примерная мощность блока питания компьютера. В джоулях это 3 600 000, а если перевести в калории, будет 860 тысяч, то есть где-то в 280-290 раз больше суточной нормы в 3000 калорий. Вот это циферки!» Присвистнул Сера. «Хм, если бы ты был компьютером, то в теории, с таким легким доступом к огромным запасам энергии, твоя вычислительная мощность превышала бы все нынешние технологии», высказала свое предположение мама. «Занятная теория, только компьютером мне быть не хочется. Я все же люблю иногда перекусить или выпить чего-нибудь вкусного, да и подремать тоже хочется. Может, в этом я не нуждаюсь, но тяжело отказаться от таких приятных вещей, особенно созерцание красивых лиц противоположного пола», с улыбкой ответил я, и все это я говорил, не открывая очей. «Спасибо, эх. А мне приходится есть, как не в себя, чтобы использовать причуду. Кажется, из-за этого я набираю лишние килограммы», потрогала она свой живот. «Ничего подобного, мой заместитель прекрасен, как и всегда, и лишние килограммы не сделают тебя менее красивой», сказал я с закрытыми глазами и ощутил от мамы сильное смущение. «Ты так легко влюбляешь в себя девушек, слушай, раз ты не будешь есть, дашь свою порцию», попросила Иджира, чья тарелка была пуста, в отличие от желудка красноволосого. «Валяй!» На миг открыл я один глаз и подвинул к нему свою тарелку, содержимое которой он тут же стал наворачивать, А я вернулся к медитации. Я думал, помру с голоду. Игнорировал всех каминари, со слезами на глазах уплетая мясо с рисом, любит же в Японии рис. Ням-ням, какая вкуснятина. На позитиве, ела урарака, двумордая, а ну подай мне салата. Не просила, а требовала бакугоу. Усёка да, и она тоже кушать хочет. Я, конечно, знала, что вы голодны, но не настолько же, говорила Пикси Боб, неся в руках поднос с едой. После плотного обеда, ближе к вечеру, кошечки отвели студентов к горячим источникам, с двумя секциями, для мальчиков и девочек, отделенные одной большой стеной. И тут такая ситуация, я иду мыться, и меня резко перехватывает кое-кто. «И чего это ты делаешь?» – спросил я Мину в полотенце, на голом теле, что сейчас тащило меня в сторону, где моются девочки. «Ты же умеешь становиться невидимым, что ты скажешь, если я предложу тебе непотребство в источнике? Ты только представь, никто не увидит, как ты будешь делать это со мной», — выдала свою идею она из разряда «спрячемся в шкафу, а когда родители уснут, иди ко мне в комнату», то есть не самая умная затея. Себя-то я умею делать невидимым, а вот других людей, у кого энергетика не схожа с моей, нет. «Блин, а знаешь, пофигу, давай попробуем так». «Нет, нет и еще раз нет. Мина, это самая тупая идея, какую я только слышал. Нас же сразу спалят. Буу, не будь занудой, я же знаю, тебе нравится секс, да все мальчики только об этом и думают». «Нет, значит нет», — категорично отказал я, но Мина пошла ва-банк, прижавшись голой грудью к моему торсу. «Даже не надейся, думаешь, ты первая, кто вымаливает у меня что-то подобным способом, и не пытайся разжалобить меня грустными глазками. Ну, позизя», — взяла в ручку мой ствол, потихоньку надрачивая его изящными пальчиками. «Гахаха, ладно, но только кунилингус, и постарайся вести себя как можно неприметней, чтобы не спалиться, и я хочу ответную услугу». «Сойдет», — сказала она, убирая руку с моего члена, но я резко усадил ее на коленки и увидел вопросительное лицо Мины. «Оплата вперед», — поводил я головкой по ее губам, и она с ухмылкой заглотила мой член. Получив сеанс оральных услуг, я вновь сделался невидимым, и сейчас это было заметно сложнее сделать, из-за того, что уже вечер и стемнело, поэтому для трюка с невидимостью пришлось потратить свой резерв света, чтобы воспроизвести эффект преломления. К слову, так и работает квирк Хагакуры, она накапливает мизерное количество солнечного света, чтобы эффект преломления работал без остановки и днем, и ночью, когда солнца нет. Конечно, пойти и отлизать, будучи невидимым, розовую киску, пока остальные голые девушки плескаются в водичке и ни о чем не подозревают, только на словах звучит здорово, на деле же ладно, в принципе это нормально, просто я не вижу в таком смысла, я ведь с большей половиной женского коллектива класса переспал, а с другой активно флиртую. «Будь как можно тише и спокойней, и старайся не стонать», — тихо сказал я ей, будучи невидимым ее спиной. Чтобы нас сразу не спалили, я шел прямо за Миной, и когда она опускалась под воду, я опустился следом, за спиной, чтобы не выдать себя, и лег на камни под водой, а Мина села мне на лицо. «Под водой я могу находиться сколько угодно, дышать воздухом мне не нужно». Чтобы мне было сподручней, я аккуратно развел ягодицы Мину и прошелся языком по половым губам, и для большей стимуляции сунул палец. «Ой!» — вдруг воскликнула Мина, с постепенно меняющим цвет лицом, да и сама она начала чаще дышать. «Мина, что с тобой?» — заметила странности в поведении подруги Ачика. «Ты заболела?» — положила Ицука ладонь на лоб Мины. «Вроде температуры нет», — сказала она, но Мина вдруг резко дернулась. «Ты чего?» «Эн, ничего», — скованно ответила она, после оргазма, в голове радуясь, что смогла сдержаться и не вскрикнуть. «У меня чуть-чуть побаливает голова, только и всего», — расслабилась она, с глупой улыбкой, ведь я засунул язык в розовую дырочку, активно обрабатывая стенки влажной киски своим языком. «Ква, тогда тебе надо попросить Мизуира вылечить тебя», — предложила Асуи. «Да ты так и сделаю». И Асуи была права, я вылечил Мину, и не раз, и не два, и даже не три. Хорошо, что я нырнул в воду, а не только присел, как Хагакуры, невидимое тело которой оставляет след на воде, я его тоже оставляю, но под водой это почти незаметно. Когда девочки ушли, я с чистой совестью вернул себе видимость и заодно выплюнул всю скопившуюся у меня в легких воду и спокойно себе побрел обратно к раздевалке. «Здравствуй, мама, к слову, фигурка у тебя просто отпад», — сказал я, ведь едва я открыл дверь, меня увидела переодевающаяся мама голая. «Кто здесь?» — вскрикнула она, прикрыв интимные зоны полотенцем, и угрожающе сжала кулачок правой руки. «Староста, блин, говорил же, тупая идея, знаешь, ты выглядишь просто изумительно, помнишь о твоем подарке в кабинке магазинчика? Кажется, сейчас самое время получить вторую половину подарка». Обнял я за талию мама, укусив ее за мочку уха. Мама, конечно, смутилась, но она и сама несколько раз намекала на желание близости со мной, отчего полотенце, закрывающее почти ничего, упало на пол. «Ты на спортивном фестивале, ты показал, что можешь становиться невидимым». И Мина вела себя крайне странно. «Неужели вы делали это прямо тут, при всех?» Шокированно открыла она рот. «Упс, спалился». Занял я освободившийся ротик своим, слившись в коротком, но чувственном поцелуе, и мама очень понравился мой язык, играющийся с ее языком. И это была не моя идея, все придумала Розова КЖ Суккуба, и держись крепче. Открыл я портал под нашими ногами, но она была еще в прострации, после поцелуя, из-за чего, когда нас перенесло в мой домен, я свалился на ковер, да я получше обставил свой домен, а мама упала прямо на меня. «Теперь мы в моем измерении, здесь меня не будут палить снова», — просунул я член между ее ног, активно натирая киску стонущей красавицы. «Ах-ха, прошу, подожди, староста», — попросила стонущая мама, и я ее послушал, немного притормозив. «Я хочу знать, просто ты флиртуешь почти с каждой встречной девушкой, я же, ты помог мне и поддержал, когда я сама то, толком перестала в себя верить, кажется, именно в тот момент я в тебя влюбилась. Мама, знаешь, в тот раз, когда ты явила себя всю в кабинке магазина, я был малость, скажем, ошарашен, все же ты воспитана в богатой семье, и сама создаешь впечатление, чересчур чистой и прагматичной девы». Положил я ладонь к мягкой щеке красавицы, поглаживая эту часть лица. «Ну и развратный персик, я тоже люблю», — ласково произнес я. «Мама, дословно переводится, как персик, поэтому я так ее и назвал». «Ты меня любишь?» — спросила она, в ответ на мое высказывание, с глазами, будто полными надежды на что-то. «Конечно, я люблю тебя и еще некоторых девушек, с которыми ты знакома и незнакома. Надеюсь, это тебя не сильно огорчает?» — опасливо уточнил я. «Немного», — вздохнула она с грустью в голосе, и плотнее прижалась ко мне так, что член уперся ей прямо в бугорок клитора, из-за чего мама томно выдохнула. «Хах, боже, я знаю, у тебя много девушек, иногда мы собираемся нашим общим девичьим коллективом и болтаем о разном, в основном о мальчиках, которые нам нравятся». «Вот оно как, и кто, кому нравится? Все говорят только о тебе, ни Ашида, ни Кинда, ни Урарака, ни Сика, ни даже Кацуки не упоминали хотя бы раз, что ты забываешь о них. Ты всегда рядом с ними, помогаешь, радуешься и веселишься такими отношениями, и получаешь такие же чувства и близость в ответ. Я тоже хочу получить твою любовь и близость с тобой». Последние слова она говорила очень тихо и с сильным смущением. «Золотые слова, лучше и не скажешь». Я перевернул ее на бок, приставив член к намокшему цветку. «Расслабься, персик, я не причиню тебе боли», — начал я гладить ее тело от кончиков пальцев ног до нежной шеи, поскольку она была чересчур напряжена и скована. «Сделай это». Стала она более раскрепощенной, сама взяв мой член в руку и приставив к своей дырочке, и я сделал, что она хотела, аккуратно вводя прибор внутрь дрогнувшей мама, прорвав девственную плеву и сразу залечив повреждение. Аккуратно двигая бедрами, я одной рукой придерживая девушку, а другой наминая ее шикарные сиськи, едва я коснулся ее груди, моя рука утонула в мягкой и упругой плоти. «Мама, у тебя самые офигенные сисечки из всех, что я когда-либо мял. Мкха из хах, всех?» — сквозь стоны и шлепки бедер, сочную задницу, смогла спросить мама. «Каждая девушка прекрасна по-своему. Ты изумительно своим интеллектом и телом настоящей богини». Схватился я обоими руками за грудь и стал активнее толкаться в приятное лоно. «Ак-ак-ха, я кончаю». Затряслась она от оргазма, сжав мой член стенками киски. Я усадил растрепанную девушку, а сам, встав, вложил член между сочных сисек мама, двигаясь и наслаждаясь мягкостью ее груди. Вскоре мама очухалась после оргазма и подсобила мне, положив руки на свои груди, сжав их плотнее, чтобы доставить еще большее удовольствие. Ощущение теплых, обжимающих груди было настолько хорошо, что я не сдержался и кончил, да так, что забрызгал ей все лицо спермой. Ее так много. Удивилась она и, собрав пальцем с своего носа немного семени, положила себе в рот, посмаковав вкус. «Странный вкус, но мне нравится. Давай вытрем тебя и еще раз трахнемся». Оскалился я, взяв в рот выпячивающий сосок, а мама с улыбкой гладила меня по голове, словно своего ребенка, кормящегося грудью. Вдоволь потрахавшись, вспотевшие и нагие, мы лежали на ковре, а мама, с умиротворенным лицом, прижалась ко мне сбоку, закинув на меня ножку. Конечно, пришлось вернуться в источники, чтобы вновь искупаться, и только потом мы пошли спать, каждый в свою комнату. Мама не хотела расставаться, да так, что не отпускала мою руку, даже когда мы пришли к зданию. Я успокоил ее, поцелуем и обещанием, потом снова взять ее в свои объятия, в общем, навещал ей на уши слащавую романтику. И увиделись снова, мы даже слишком быстро. Айзава собрал нас на улице в 5:30 утра. «Доброе утро, ученики!» С явным издевательством поздоровался Айзава с толпой сонных студентов. «Настоящие учения начинаются сегодня. Цель вашего пребывания здесь – укрепить ваши причуды, чтобы вы были готовы к экзамену на временную лицензию в следующем триместре. Итак, приступим к делу. Бакугоу, брось-ка мяч!» Кинул он ей мяч. «Это же мяч с теста причуд», заметила она. «Твой результат на время поступления в UA составляет 705.2 метра. Посмотрим, насколько ты бросишь его теперь. А во, так Сенси хочет проверить, насколько мы продвинулись», верно говорила Мина. «Бомба не как следует, Бакугоу», дал напутствие Сера, одновременно с каламбуром. «Вперед, Кацуки», показал я ей большой палец. «Хех, проще простого». Встала она в стойку для броска и резко бросила мяч, отправившийся далеко вверх, от толчка взрыва. «Умри и бип-бип, вот новый результат», показала Изава устройство с цифрой в 709,6 метров. «А, не так далеко, как я думал», удивился Сера. «За прошедший год ты набралась разного опыта, и ты стала лучше во многом. Однако это касается только технической и эмоциональной составляющей. А теперь сосредоточимся на увеличении силы и выносливости. Думаю, вы сами поняли, конкретно ваши причуды сильнее не стали», объяснил он. «И поэтому, с этого дня, мы будем работать над улучшением ваших причуд. И постарайтесь, пожалуйста, не помереть во время тренировок, не хотелось бы потом объясняться перед низу». С сверкающими зубами, улыбки сказал он, подтрунивая над собственными учениками. И он не соврал, буквально за час ребята сообразили, что им надо делать для развития квирка. И сейчас площадка напоминала гребаный цирк Шапито. Кто-то бегает, кто дерется, кто, как Сика, залезли в бочку с водой, замораживая и размораживая воду. Вскоре к классу присоединился и класс, но учебного персонала в лагере было не густо. Поэтому сюда потянулись еще люди, а именно дикие-дикие кошки, в полном составе. «Мяу, Рыгдолл прибыла и готова к действию», произнесла Томака Ширетака, зеленоволосая девушка, точно в таком же костюме, как у Мандала и Пикси Боб, только в белом. «Наши глаза в темноте и зажигаем мы везде», добавила Мандалай остальными собравшимися кошатниками. «Лапу помощи протянем каждому, стоит только встретить», оптимистично проговорила Рыгдолл. «Выскочим из засады, не успеете заметить», сказал огромный мужик в костюме кошка девочки. «Это Еворачатора, или тигр, последний раз я видел его много лет назад вдали, вот лучше и дальше бы не видел».